Глава 35. Я так соскучился. Ассирия. Шагала по коридорам Академии, игнорируя снующих туда-сюда адептов. Кто-то проходил мимо, кто-то косился в мою сторону, но стоило поднять взгляд, как девушки и парни тут же отводили глаза, делая вид, что они не интересовались мною вовсе. Но и были такие, которые смотрели в открытую и злобно шушукались. Их лица кривились от едких высказываний, которые не касались моего слуха, потому что в коридоре стоял гул голосов. Конечно, при желании я могла подключить слух дракона и распознать, что они там несли, но мне не хотелось. Пусть что хотят, то и думают. Мне нет разницы до их мнений. Я и не стремилась никогда получить уважение учащихся. Ни к чему оно. «Ну, ты дала жару». Меня кто-то приобнял за талию, и я обернулась, вскидывая возмущенно брови. «Все, понял, руки убрал», — произнес парень, сверкая белозубой улыбкой. Его глаза хитро щурились, а выражение лица было таким, словно он самое обаятельное на свете существо. Передернув плечами, я двинулась дальше, замечая некое недовольство, проскользнувшее на его лице. «Эй!» — прилетело мне вслед. «Некрасиво так себя вести. Могла бы и познакомиться со мной. Что тебе надо, Роэл?» Непонятно откуда взялись Шейрон и Дарьян. «Иди лучше свою сестру успокой, благодаря которой вся эта возня и началась». Парни закрыли меня своими спинами. «Заступники?» — прищурился он, едко усмехаясь. «Да я же и не хотел ничего такого. Просто познакомиться». «Знаем мы твои знакомства. Эта девушка-боевик», — процедил сквозь зубы Дарьян, угрожающе надвигаясь на невозмутимо стоящего артефактора. «И ты прекрасно осведомлен, что боевики своих в обиду не дают». Окинув нашу троицу пренебрежительным взглядом, он лишь усмехнулся и, засунув руки в карманы брюк, направился по коридору в противоположную сторону. «Очень тебя прошу», — повернулся ко мне Шейрон. «Будь с ним осторожнее. Это близнец Мериты, которую ты чуть не размазала по стенке». «Да-да, не удивляйся так», — покачал головой боевик, когда я расширила глаза от полученной информации. «Об этом уже шепчется вся Академия. Эта парочка, Мерита и Ройл, эгоистично избалована. Они привыкли получать то, что хотят. Дети одного из советников Его Величества». «Понятно, откуда столько пафоса», — скривилась я. «Спасибо, но я могла бы и сама». «Конечно, могла бы. Но мы знали, что он будет тебя искать. Мериту отчислили из Академии. Пусть отчисление временное, на 3 года, но все же это очень позорное клеймо. Не имея ректор силы голоса в определенных кругах, то он бы не смог добиться задуманного. Ты только представь, она старшекурсница. Ей оставалось всего ничего, и тут бац!» «Старайся держаться подальше от Ройла», — добавил Дарьян. «Уж не знаю, что именно он от тебя сейчас хотел, но точно ничего хорошего». «Да ладно вам, жути нагоняйте», — отмахнулась я от парней, а потом остановилась, обернулась к ним и произнесла одними губами: «Спасибо». Они послали мне едва заметные улыбки в ответ, а потом, подхватив под руки, повели прямо по коридору. «Ребят?» — произнесла возле аудитории, до которой они меня проводили. «Отчего вы со мной возитесь, а?» Дарьян и Шейрон на миг смутились, но потом смогли взять себя в руки и вернуть прежнее выражение лиц. «А зачем парни возятся с девушкой?» — ответил вопросом на вопрос Дар, нервно пожимая плечом, тем самым выказывая свое состояние. На меня уставились 2 пары глаз, пристально следящие за каждой эмоцией, которая так и не проскользнула на моем лице. Что сказать? Примерно этого я и ожидала от них. «Поди еще поспорили на меня, да?» — произнесла тихо, замечая по ним, что все именно так и было. «Ну...» — виновато протянул Шейрон. «Ты смогла заинтересовать нас? Вот и решили. Но мы не слепые», — подхватил Дарьян. «Видим, что как мужчины тебя не интересуем. Ты нам нравишься, но не только как девушка. Хотя как девушка сильнее, конечно», — кашлянул парень в кулак. «В общем, предлагаем свою дружбу, не переходящую в отношения». «Но если ты сама их захочешь, то мы только с радостью», — выпалил Шейрон. «Спасибо, парни», — улыбнулась в ответ, чувствуя внутри какую-то щемящую радость. «Но мое сердце занято. Навсегда». Боевики лишь кивнули. «Надеюсь, что тот, кто им завладел, никогда не поранит его», — тихо произнес Дар. «Нам пора. До встречи». Пару секунд посмотрела им вслед и шагнула в аудиторию, попадая под радостный вопль Кокоши. В свою комнату после учебного дня шла на трясущихся ногах. Мысленно приказывала себе не подавать вида, что сильно нервничаю. Получалось, но не так хорошо, как того хотелось бы. Сдержанно кивнув парням, которые проходили мимо моей двери, распахнула дверное полотно, шагая внутрь. Ректор Тариан во время перерыва между лекциями послал мне видение, что портал в наш с Салдером временный домик настроен, и что нужно просто дотронуться до едва приметного выступа под подоконником, и меня перенесет куда нужно. Примерно час я приводила себя в порядок. Волнение не отпускало. Меня потряхивало с такой силой, что даже Радая начала нервничать. «Но чего ты трясешься, как осиновый лист на ветру? Раз и все. Все женщины через это проходят. Это твой мужчина, который постарается быть осторожным, да и опыта у него не занимать. Алла сделает все аккуратно». Солнце плавно опускалось к горизонту. Я набрала полную грудь воздуха и подцепила с кровати легкое платье, надевая его на себя. «Что? Вот так? Без белья?» — хикнула моя ящерка. «А к чему оно, если его все равно снимать?» — ответила на выдохе. Сердце трепетало в груди. Я уже мысленно представляла себе такое, отчего становилось жарко. Секунда, и я касаюсь нужного выступа. Мое тело мгновенно охватило синеватая дымка, свойственная магии ректора, и я оказалась в небольшой комнате. Завертела головой по сторонам, отмечая горящий камин, огонь, в котором жадно лизал поленья, большой дубовый стол с тускло горящей настольной лампой на нем, что придавало некий романтизм. Вдоль стен шли стеллажи с книгами, корешки которых немного переливались от бликов огня. Скинула туфли и ступила на пушистый ковер, тут же замирая, так как по коже пробежалась горячая волна, а за спиной послышался бархатистый голос. «Я так соскучился».